«Повесть Степанова в Керченской крепости». Автор увлекательно рассказал о подпольной борьбе революционеров-большевиков. Не мне судить о достоинствах или недостатках повести, но познавательна ее ценность вне сомнения. Самоотверженная борьба подпольщиков-большевиков, сумевших из-под носа жандармов и провокаторов вывести заключенных товарищей из крепости, захватывающе интересна. Не очень понятно, почему, например, исчезли из репертуара наших театров пьесы Алексея Николаевича Толстого и Щеголева «Азеф» и «Предательство Дикаевы» Шкваркина, пьеса, когда-то премированная на конкурсе. Может быть, эти пьесы были написаны недостаточно хорошо, но пьесы, подобные им, очень нужны. Я знаю, что слова Владимира Маяковского «Эту ночь глазами не проломаем, черную, как Азеф», когда-то понятные всем и каждому, сейчас необходимо подробно комментировать. Один знакомый мне молодой человек уже говорил про эту самую ночь у Маяковского, что она черная, как Азнефт. Имя подлейшего из царских провокаторов Азефа принадлежит к тем именам, которые не очень хочется помнить, но которые никак не следует и забывать. Работа царской охранки отнюдь не была примитивной, как это думают некоторые молодые товарищи. В помощь своей мерзкой работе по удушению всего передового, прогрессивного, революционного, как в общественном движении, так и в литературе, царская охранка издавала свои собственные книги, руководства и даже учебники. В них звучало не только сакраментальное «тащить и не пущать», и они наносили существенный вред революционному движению. Издавались эти книги, конечно, строго секретно, в незначительном количестве экземпляров и выдавались для пользования только высшим чинам жандармерии и политического сыска. Такие книги в дореволюционное время были, разумеется, недоступны для собирателей, но после революции немногие их экземпляры просочились на книжный рынок. Сейчас они представляют собой любопытнейшие документы, освещающие русское революционное движение с точки зрения организации, призванной с ним бороться всеми мерами, призванной истреблять крамолу. Правительство заботилось, чтобы охранники были в достаточной степени осведомлены о вредном направлении прогрессивных органов печати, о программах политических партий, их лидерах и вождях. Составлялись эти книги людьми, не способными мыслить объективно, поэтому в них множество таких суждений, которые сейчас кажутся нелепыми. Но многое освещалось более или менее точно. У меня сейчас несколько таких книг, три из которых заслуживают, как мне кажется, подробного описания. Первая из них, наиболее ранняя, носит следующее заглавие. «Секретно. Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 год. Санкт-Петербург, 1865. На обороте заглавного листа печатано по распоряжению министра внутренних дел в типографии министерства. Книга представляет собой своего рода критический обзор отдел поэзии и прозы, в котором составлен Капнистом, драматургией Маркевичем, а обозрение журналистики цензорами Никитенко, Гончаровым, Вородиновым и другими. Надо ли говорить, что обзор всей литературы и журналистики сделан с реакционных позиций, всячески прославляющих издания благонамеренные и осуждающих все явления прогрессивного порядка. За непреложную истину выдается мысль, что, оставя путь свободного развития, литература наша значительно отклонилась в несвойственную ей среду одностороннего служения временным политическим, гражданским и общественным вопросам. Авторы обзора делают попытки быть объективными и называют, например, Добролюбова замечательным талантом. Однако они тут же пишут, что влияние его было крайне невыгодно,